небесная, об отречении ветра. И голос звонко разливая, в печальный час того утра. Сквозь тучи мрачного уныния проникнул светлый взор Христа, напоминая отречение, когда стоял Петр у костра. И снова вспомнил Иисуса, когда пропел ему иду. Тогда он вышел за ворота печально обращая. Начал себя он укорять, отрекшийся перед служанкой, и стал горести рыдать. Горести утешили печальный дух, и камень горький отречения из сердца снял Спаситель друг. Под рук Христа душою робкой на них Спасителя взгляни, венец увидевший терновый, ты ко спасенью поспеши. Поспеши. Поспеши.